Час 17. А что вы имеете в виду, употребляя такие слова, как «изм» и «капитализм»? Спрашивает клеветник. «Изм» не есть некое уклонение от нормы или особая форма общества. Это есть социальность как таковая в чистом виде. Главная тенденция общественной жизни. А все остальное, ну, борьба с ней или борьба против того, что противопоставляется ей. Прогресс общества есть борьба против своего нормального состояния. Формация, конечно, в этом кое-что есть. Ну вот, к примеру, капитализм. Ну что это такое? Прорыв антисоциальности. То есть временная и частичная победа творческого. Я над костным «мы». А это отклонение от нормы. Период перехода от одной формы социального закрепощения в другую. Особая форма изма, при которой чуть-чуть побольше «я», чем у нас. Товарно-денежные отношения в условиях свободного рынка и частной собственности. И многое другое. Изм ибанского типа предполагает развитие капитализма. Ну, в каком смысле? В смысле общества, способного к имманентному прогрессу и творческим результатам. Для чего? Чтобы воспользоваться плодами его творчества. Сам по себе изм враждебен творчеству. Он его допускает, но лишь в крайнем случае. Или по недосмотру, или по неспособности задушить. Капитализм, как общество западного типа, вообще сложился по недосмотру начальства. Когда оно соберется силами, оно прикроет капитализм и установит во всем мире изм. Но это страшно. Ох, как это страшно, говорит Крикун. Я много думал, перечитал все, что можно было достать. Сам изобрел кучу всяких теорий. И все впустую. Истина, увы, банальна. Удручающе банально. Ну, поступайте, как считаете нужным. А время решит, чему и как быть. Я с вами согласен, говорит клеветник. Но истину надо суметь сказать. А это не так-то просто. Уж на что я осторожен, а мой курс скоро прикроют. У вас была книга, говорит Крикун. Она изъята и уничтожена, говорит клеветник. Даже у меня не осталось ни одного экземпляра. Но это не беда. После появления работ «Правдеца» моя книга утратила смысл. Вас интересуют практические выводы, говорит клеветник. А есть ли вообще какие-то возможности для дела, если даже допустить, что такие выводы возможны? Возможностей для дела теоретически никогда нет, говорит Крикун. Но какое значение имеет сознание невозможности дела, если человек не может не делать что-то? Беседы с клеветником все чаще переходили в спор о деле. Клеветник, читая свои лекции, ведя бесконечные разговоры со студентами, аспирантами и вообще с кем попало, делал свое дело, считая делом нечто иное и не представляя себе достаточно ясно, что это может быть. Крикун, считая речи клеветника делом, все же искал для себя нечто иное в качестве дела. Однажды на фронте, говорил Крикун, меня подбили. Снаряд попал прямо в мотор. Половина цилиндров вышла из строя. А я дотянул до аэродрома. Все инженеры в один голос заявили, что машина не могла лететь. А я прилетел. Прилетел. Вопреки теории. Скорость дельфинов не объясняется теоретически. Пусть пока, но факт не объяснена. А прецедент правдеца? Ну, кто мог предсказать его теоретически? Надо рисковать и делать что-то вопреки теоретическим выкладам. «Что именно?» — спрашивал клеветник. «Пока трудно сказать», — отвечал Крикун. «Но надо быть готовым к тому, чтобы использовать случай. И главное — узнать его, когда он представится мне».